Cold Harbor Game. «Где-то здесь находится юный король», — сказала Кейт. «Несчастный мальчик», — подумала она, — «проводит целые дни напролет в государственных заботах, окруженный придворными и совсем не общается со сверстниками. Эдуарду приходится не только готовить уроки, но еще и учиться тяжелой науке управления подданными. Он должен был посещать заседание совета», — так ей говорил отец, — «но в последнее время его величество освободили от обязательного присутствия, потому что он страдал какой-то болезнью челюсти, от которой придворный врач никак не мог его вылечить. Ну ничего, когда к Эдуарду присоединится младший брат, ему станет повеселее». Решение отца доставить сюда также и герцога Йорка Кейт находила весьма мудрым. К тому же оно свидетельствовало о том, насколько близко к сердцу Ричард Глостер принимает состояние племянника. Из прохода Кейт и Мэтти вышли на лужайку Тауэра. Широкое, поросшее травой пространство во внутреннем дворе. Вокруг высились громадные башни, связанные стенами галереи и лиственные деревья, дававшие густую тень. Мэтти показала на лейтенантский дом, аккуратное здание слева, на часовню святого Петра в оковах, куда ходил на службы гарнизон Тауэра. Дальше находилась широкая площадь, где, как узнала Кейт, иногда устраивались рыцарские турниры. Народу здесь было немного. Четверо стражников играли в кости на скамье. Двое их товарищей стояли на часах у Cold Harbor Gate. На лужайке перед часовней несколько человек пилили дрова. И все. Больше никого не видно. Правда, Кейт слышала, что где-то недалеко ржут и храпят лошади. Потом неожиданно с другой стороны ворот донеслись крики. «Дорогу милорду Гастингсу!» Часовые переглянулись, пожали плечами и открыли ворота. Через них тут же быстро прошествовал небольшой отряд рассерженных людей. Один из них — чиновник в черном одеянии и с жезлом, символизирующим его должность, тащил за собой хорошо одетого джентльмена, который оказывал ему ожесточенное сопротивление, хотя его лицо было искажено гримасой ужаса. Следом торопился разъяренный священник. «Именем Бога остановитесь!» — прокричал он. «Это возмутительно! Вы не дали этому бедняге времени для исповеди или раскаяния в грехах! Пощадите меня! Во имя Господа, пощадите меня!» — умолял джентльмен. Кейт не стала ждать, что будет дальше. Она схватила Мэтти за руку, и они вместе побежали к проходу, где можно было спрятаться за стенами. Девушка молилась, чтобы никто их не заметил. Они остановились на несколько мгновений, беспомощно глядя друг на дружку. «Что тут происходит?» — воскликнула Мэтти. «Что они хотят сделать с этим беднягой? Тихо!» «Я сама не знаю», — прошептала Кейт. «Не могу понять, кто из них лорд Гастингс. Но не сомневаюсь, если его светлость здесь, то он точно не позволит, чтобы случилось что-нибудь плохое». «Да вы, миледи, словно с луны свалились», — прошептала ей в ответ горничная. «Этот бедняга и есть лорд Гастингс». «Пресвятая Мария», — выдохнула Кейт. «Кажется, они собираются его убить. Господи, что мы можем сделать?» Собрав все свое мужество, она выглянула из-за стены. Теперь эти люди находились на лужайке Тауэра перед часовней. На глазах изумленных пильщиков они выбрали из груды дров колоду и поставили перед ней на колени лорда Гастингса. Несчастный громко молился, и хотя Кейт не могла разобрать, что он говорит, нотка отчаяния в его голосе слышалась отчетливо. Его мучители спорили между собой, а стражник, жестикулируя, яростно возражал против чего-то. Тогда позвали другого, одного из тех, что сидел на скамье. Когда человек в богатом одеянии повернулся к ней лицом, Кейт узнала герцога Бекингема, который, видимо, был здесь старшим. Он выкрикнул слова команды, и второй стражник обнажил меч. В этот момент Гастингс с безумной скоростью затараторил слова молитвы. Взбешенный священник стоял рядом с ним на коленях. Кейт, дрожа, отошла за стену, чтобы не видеть происходящего. Ей было совершенно ясно, что должно случиться дальше, и она не хотела быть свидетелем этого. У нее за спиной беззвучно рыдала Мэтти, в отчаянии обхватив себя руками, и Кейт обняла горничную, утешая не только ее, но и себя. Она не могла понять, как это люди ходят на казнь, словно на зрелище, даже на праздник. А именно это, видимо, и происходило сейчас, в этом чужом для нее городе. Раздался глухой удар, потом на короткое время наступила тишина, которую нарушил хриплый голос Бекингема. «Смотрите, вот голова изменника!» За этим последовали беспорядочные одобрительные выкрики и звуки, свидетельствовавшие о том, что толпа начала расходиться. «Они могут подойти сюда и увидеть нас!» — прошептала дрожащая Мэтти. Кейт опасалась, что так оно и случится. Нетрудно догадаться, что коварные злодеи вовсе не обрадуются, узнав, что при их ужасном деянии присутствовали свидетели. А они-то наверняка думали, что провернули все тайком. Что там говорил священник? Несчастному лорду Гастингсу даже не дали времени исповедаться. Священник был само негодование, и его можно понять. Но почему с несчастным Гастингсом так поступили? Этот вопрос не давал Кейт покоя, когда она, схватив Мэтти за руку, спешила по петляющему проходу. У ворот не было никого, кроме стражников. Две девушки быстро прошли мимо солдат, словно и не слыша их веселых прощальных выкриков. «Эй, милашки, вы что ж, даже до свидания не хотите нам сказать?» — обиделся один из них. «Почему?» Снова и снова спрашивала себя Кейт, спеша по улицам Лондона, а затем поднимаясь по ступеням Кросби-Холла, где она отпустила Мэтти и в одиночестве отправилась в свою комнату. Почему? Этот вопрос она не могла и не хотела задать своей верной горничной, ибо он имел самое непосредственное отношение к ее отцу. Ни у кого другого не было таких явных причин желать смерти Гастингсу, который вероломно подозревал ее отца в том, что тот хочет отобрать трон у законного короля.